Еще один грузовик вырвался из туннеля. Он попробовал выбраться, карабкаясь по горам мусора вверх, и только после этого раздался почти одновременный дуплет взрыва. Выскочивший за мгновение до этого красный самурай на рывковом двигателе отлетел от столба огня. Часть потолка обвалилась, и следующий грузовик протаранил полибетонную плиту. Бронированная морда тягача сумела сломать преграду, но машина застряла, прижатая опустившимся потолком. Колеса с визгом скребли по полу, но выбраться не могли. Ругани становилось все больше, но куда хуже то, что она упорядочивалась. Все чаще звучали приказы, а не просто мат. Собравшиеся в кучу противники начинали вести прицельный огонь, прикрывать сектора, давя встречными очередями и загоняя в оборону уже бойцов короля. Террористов было больше, а отключение сети уравняло шансы. Почти. Ведь тяжелое вооружение оставалось на нашей стороне. Под прикрытием щита терьера я поднялся на мусорный гребень. Гранатомет хрюкнул, выбрасывая первые снаряды. Между поставленными полукругом фургонами громыхнуло. Волна объемного взрыва раскидала бойцов, заставила их вжаться в укрытие. А следующий заряд уже рванул рядом. Оперативники Аида сосредоточили ответный огонь на нас. Заливали очередями. Но нашему штурмовому щиту было наплевать. Началось, выкрикнул терьер, но я и сам видел на сканере. Тела боевиков резко потеплели, на пару градусов. А в следующую секунду воины Аида начали выпрыгивать из-за укрытия, будто их конечности заменили на импланты. С запредельной для человека скоростью они разбегались в разные стороны, бросались прямо на врага, не жалея собственных жизней, вступали в штыковой бой. Все, чтобы отвлечь от драгоценного груза. Опасаясь попасть в союзников, я переключился на пулемет. Стволы загудели, раскручиваясь, а затем руку дернуло отдачей. Поток пули обрушился на прячущихся за горами мусора противников. Он легко пробивал до полутора метров старья, поражая врагов даже в укрытии. И это только обозлило обороняющихся. Они полезли на рожон, прямо под прицельный обстрел терьера. Напарник матерился, поливая огнем наступающих врагов. Со стороны ферзя выстрелы и крики почти стихли. А может, я их просто не слышал в шквале нашей перестрелки. Цифры патронов в интерфейсе стремительно уменьшались. За минуту боя я потратил больше 1000, и первая коробка, опустев, упала со спины. «Почему они не используют ими?» — крикнул терьер, зажавший нескольких противников за укрытием. «Боятся повредить сервера», — предположил я. «Граната, и из-за кучи выползает только один враг. Не жалея его, я двинул руку с пулеметом, и выстрелы развернули тело. Брызги крови разлетелись на несколько метров. Слишком просто», — с сомнением произнес напарник. «Мы же их просто режем, как овец. Это не битва, а избиение». «Скажи это группе поддержки от короля», — ответил я, посылая гранату в очередное укрытие. «У них из 30-ки выжило от силы 10. Наркоманы на стероидах. Хорошо организованной засаду было не назвать. Мы ходили по краю, сыграли на эффекте неожиданности. Вынужденная мера. Слишком мало времени, слишком много недоговоренностей и рисков. Единственное, что меня напрягало, количество людей у противника. До того, как туннель взорвался, выбраться смогло только 5 фургонов и 2 грузовика, а должно быть куда больше. Смотри по сторонам, они могут вылезти из старых люков», — предупредил я, вовремя. По шлему ударила пуля, и меня покачнуло. Не автоматная, что-то из тяжелого калибра. Половину бронепластин слезало одним махом. Обернувшись, я без труда узнал фигуру Аида. Облаченный в тяжелый доспех воин вел прицельный огонь из противотанковой винтовки. Я зажал гашетку, поливая его шквалом огня. Пулемет загудел, выстрелы сливались в единое жужжание. Аид выдержал напор. Он подавил инстинкт отвернуться и закрыться, вместо этого выстрелив еще раз. Целил в ту же точку, в голову. Я чувствовал это нутром и в последнее мгновение чуть отклонился. Пуля ударила по касательной, выбила еще часть пластины из шлема, и одновременно с этим я выбросил несколько гранат под ноги главе террористов. Он сделал шаг назад, чтобы не оказаться в эпицентре, и, выиграв таким образом несколько мгновений, я сконцентрировал огонь на его руке. Броня противника выдержала, а вот прицел безнадежно сбился. Следующий его выстрел пришелся в плечо. «Обходит», — крикнул терьер, вставая со мной спина к спине. «Лезут из нор, как тараканы. Кто говорил, что слишком легко?» — сказал я, перекрикивая поток выстрелов. Пулемет проглотил 2000 патронов. Лента прервалась, пошла перезарядка, и в то же мгновение Аид перехватил оружие, стабилизировал его и выстрелил в ответ. По его позе я обо всем догадался и успел прикрыть лицо левой рукой. Броня разлетелась вдребезги. Но хуже всего, гранатомет оказался уничтожен. Оставшись с одним оружием, я заставил Аида спрятаться. Больше я не обращал внимания на остальных террористов, доверив их отстрел терьеру. Все мое внимание и огонь сосредоточились только на одном противнике. Лишенный преимущества неожиданности, не способный активировать ими, зажатый за горой мусора Аид все еще оставался слишком грозным противником. Он нагрызался прямо через укрытие, не рискуя показаться над ним. Каждый выстрел стоил мне нескольких сегментов. Пластины менялись местами, обеспечивая максимальное перекрытие жизненно важных зон, как моих, так и доспеха. На спине уже не осталось брони, она вся переехала на грудь. Но я был близок к победе. Мои пули пробили укрытие Аида насквозь. Когда между нами оставалось меньше 20 метров, мужчина не выдержал. Он взревел, поднявшись во весь рост. Выстрел в упор разбил локтевой сустав моей брони. Пулемет заклинило, но ответная очередь уже раздробила его руку и половину туловища. «Прикрой!» — крикнул я, избавляясь от громоздкой брони, ставшей вмиг бесполезной. Аид делал то же, срывал броню со своего устаревшего экзоскелета. Я справился быстрее, хоть и всего на пару секунд. Взмыв в воздух за счет прыжковых двигателей, я прыгнул вперед. Взревев, Аид поднял автомат, но у меня в ладони уже лежала рукоять импульсника. Не сдерживаясь, я выпустил поток плазмы. Раскаленная струя пробила локоть врага, оплавила его сустав, превратив в монолит. Матерясь, противник перехватил автомат другой рукой и попробовал от меня отмахнуться, словно дубиной. Мой мономолекулярный клинок легко разрубил ствол. У Аида в руках остался только короткий огрызок. Мужчина выматерился, отбросив трубку. С несвойственной такой туши легкостью он бросился на меня, выжигая собственное тело и протезы. Он остервенело рвался в бой, в последней попытке победить. Клинок вошел ему в грудь на всю длину. Аид лишь подался вперед. Попытался обхватить меня одной рукой и сжать, но я вывернулся. Ударил по нему прыжковыми двигателями. А, разорвав дистанцию, выхватил рельсу и с наслаждением всадил ему пучок игл в колено. Глава сынов человеческих споткнулся, упал на гору мусора и взвыл. «Потеряно, теперь все потеряно», тяжело дыша, простонал мужчина. «Идиоты, почему вокруг меня одни идиоты, и враги, и друзья? Видно, подбираешь ты их так», сказал я, подходя ближе, но продолжая держать его на прицеле рельсы. «Кто тебе помог? Кто меня сдал и убил мою жену? Твою жену? Ты о чем вообще, псих?» Ошалело посмотрел на меня Аид. «Твой союзник проник ко мне в дом, убил мою жену и подумал, что убил меня. Вот только у него чуть-чуть не вышло. Промахнулся слегка. Постой, это все. Смерть моих людей, разгром последней надежды человечества. Все это из-за одной гребаной бабы?» Прохрипел Аид, а потом, сморщившись от боли, рассмеялся. «Из-за бабы, о существовании которой я даже не подозревал. Мне было насрать на тебя, Фирус. Я понятия о тебе не имел. Врешь», — холодно сказал я, понимая, что просчитался. «А зачем мне теперь, тяжело дыша?» — спросил мужчина. «Нет, ты убил не того, а вместе со мной». Он не договорил. Тело выгнулось дугой, и я увидел, как нечто появляется из его глубины. Неестественное свечение, дикие ломаные линии. Поднимающаяся над ним фигура не была материальной, а тело, лишившись ее, расслабилось. На лице Артема появилась спокойная улыбка. «Теперь он свободен, и он ваша проблема», – прошептал мужчина перед смертью. «Какого черта, Фирус, смотри», – окрикнул меня терьер. Но мне не нужно было оборачиваться, чтобы увидеть, о чем он говорит. Отовсюду из куч мусора поднималась поломанная техника, дроны, андроиды. Они восставали, словно зомби по зову некроманта, и от каждого тянулась тонкая нить к повалившемуся грузовику, сервера. «Нужно их уничтожить». Глава сороковая. «К серверам», — выругался я, сбивая короткой очередью подлетавших дронов. Останки со свалки поднимались, словно в них вдохнули новую жизнь. Скрежещало постями, ползли коптеры. Едва сгибая конечности, плелись дроны-официанты, давно устаревшие угловатые фигуры обслуги, манекены для демонстрации одежды. Все, что сохраняло хоть часть функциональности, внезапно начало двигаться в нашу сторону. Сбить их не составляло труда. Старый пластик и полимеры разлетались на осколки. Тонкий металл рвался. Хватало одного попадания, чтобы раздробить грудину устаревшему роботу. Но на свалке скопилось столько техники, что мы просто не успевали стрелять. В мою ногу вцепилась металлическая рука. Она высунулась из горы мусора. прямо подо мной, и определить направление атаки я просто не успел. Когда подступавшая волна уже была рядом, в нее врубился Йоши. Красный самурай одним движением меча очертил двухметровый полукруг, уничтожил всех перед собой. Его катана со свистом разрубала воздух, позволив мне отступить к терьеру. Несколькими короткими очередями сбив с напарника насевших железяк, я сам взобрался ему на плечи. «К грузовикам, двигай», — приказал я, отстреливаясь. Дважды приказывать не пришлось. Терьер строчил из пулемета, отбиваясь от накатывающих тварей, но с каждой минутой тех становилось все больше. Из груд мусора поднимались настоящие титаны, строительная техника. К счастью, все это было давно поломано, двигалось с трудом, исправно работать не могло, а главное, не предназначалось для ведения боя. В отличие от красного самурая, весь смысл жизни которого заключался в совершенствовании своей боевой формы, и Йоши отлично справлялся. Его катана с одинаковой легкостью разрубала как стальные скелеты, так и пластиковую обшивку. Роботы и дроны валились в стороны, располовиненные, лишенные последних конечностей и двигателей. Откуда они берут энергию? Выругался я, не ожидая получить ответ на свой вопрос. Зрение начало сбоить от обилия белесых нитей. Паутинка связи превратилась в туман, опутала всю свалку, забралась в самую глубину, археологическую, закопалась на десятилетия, туда, где никакие батареи не могли работать даже в принципе. И все же оно ползло, щелкало конечностями, ехало на пробитых колесах. «А, сдохните!» — кричал терьер, зажавший гашетку пулемета. Бешено крутящиеся стволы не успевали охладиться, из угольно-черных они стали желтоватыми, стремительно перегревались, несмотря на воздушное охлаждение. Времени у нас оставалось не так много. Даже Йоши начинал захлебываться в море ожившего мусора. Наконец, сумев прицелиться, я зажал спуск, и рельса выплюнула композитную стрелу. Промчавшийся на сверхзвуке дротик врезался в бронированный контейнер, пробил обшивку, но ничего не поменялось. Туман лишь слегка колыхнулся. Следующий заряд я пустил пучком игл. Ничего, будто внутри контейнера заключался еще один, бронированный. Я прыгнул со спины терьера, врубил двигатели, подбросившие меня еще на пару метров, и одновременно зацепился гарпуном за контейнер. Промчавшись по воздуху больше десятка метров, с грохотом рухнул на рифленую поверхность куба. Толстый металл даже не почувствовал моего приземления. Выстрел рельса никак не сказался на его целостности. Активировав клинок, я полоснул бок контейнера, дважды ударил крест-накрест, вырезая треугольную дыру, достаточную, чтобы просунуть гранату. Вот только, заглянув внутрь, не сдержал мата. Под первой обшивкой таки была вторая. Черные кубики, маркированные УФС, броня класса единорог. Пробивать такую ручной рельсой, гранатами или из автомата, без шансов. Не уверен, что устаревшие боеприпасы арматы смогут сбить хотя бы верхний слой. Клинок, возможно, но существовал один гарантированный способ – разобрать броню руками, но прежде к ней нужно протиснуться. «Сзади!» — выкрикнул Йоши, привлекая мое внимание. Я резко обернулся и увидел настоящую лавину из мусора. Сотни дронов, которых не успевал срезать даже пулемет терьера. Выругавшись, я активировал прицеливание. Отдача меня чуть не опрокинула. Закрепленная на плече Катюша выплюнула разом 9 зарядов. Разделившиеся тройки врезались в волну, на секунду пробили в ней дыру, но та тут же сомкнулась, превратившись в единое мусорное цунами. Оно приближалось, готовое накрыть меня с головой. Доводчик щелкнул. Интерфейс отчитался о готовности, и новая партия трешек ударила по дронам, выбивая первые ряды. Это выиграло мне секунду, не больше. Но затем с небес ударил ослепительный луч. Я зажмурился, прикрыв глаза руками. Волна дронов ринулась вверх, к новому, более опасному врагу, но пластик срывался с них горящими каплями. Наконец, удовлетворенно выдохнул я, глядя на гигантский коптер. Четырехугольник, устаревший, но мало уступающий дронам полиции. Он поливал врагов из пожертвованного промышленного резака, усиленного и запитанного от больших батарей. Крохотные расстояния не позволяли лучу рассеяться, а мощность быстро сжирала запас. И все равно, я был счастлив увидеть воздушную поддержку. Но пробьет ли он броню единорога? Вряд ли. Поэтому я не стал тратить время. Вскрыл внешний контур с помощью клинка и забрался внутрь. Пространства тут почти не было. Я едва поместился, но жаловаться на условия труда мог только самому себе. Так что просто спрятал клинок и, подсветив черные квадраты, уцепился за блок пластин. Крепление, простое и в то же время надежное. Выдернуть штифт, повернуть, отогнуть пластину вверх, повторить 3 раза, на каждом углу. Я справился всего за несколько секунд, но под первым рядом брони оказался второй, перекрывающий. Выругавшись, я погрузился глубже, скидывая блоки прямо под ноги. Снаружи разгоралась битва эпических масштабов. Продолжительность удара лазера с каждым разом становилась все меньше. Я видел вспышки в отражении, а вот гул пулемета Терьера совсем стих. Гадать, что стало с напарником, я не хотел. Матерясь, продолжил свою работу. Проникающий в единственную дыру свет померк. Я уже думал, что сейчас мне в спину вонзится ржавая арматура. «Давай, шеф, я прикрою», — крикнул Терьер. Он загородил своей спиной лаз, выигрывая драгоценные секунды. Я ускорился, но понял, что так лишь больше ошибаюсь. Чтобы добраться до одной пластины внизу, мне нужно было снять 4 над ней, и на каждую второго слоя, еще по 4 первого. Сцепив зубы, я разбирал чертов пазл. Под ногами уже скопилась груда бронепластин. За стеной слышался визг моторов и скрежет металла. Не торопиться стоило больших усилий. Наконец последняя пластина рухнула вниз. Вскинув рельсу, я прижался спиной к стене, сменил боеприпас на цельную стрелу и нажал спуск. Снаряд с грохотом врезался в монокристалл. По всей поверхности куба пошли трещины. Он раскололся на 1000 кусочков, и белый шум мгновенно стих. Исчез, чтобы появиться вновь спустя всего несколько мгновений, с другим центром. «Не вышло», — крикнул Терьер, подтверждая то, что я и так видел. Сервер не работал, это я мог гарантировать. Вот только на грузовиках Аида стояло 4 контейнера, и в каждом мог находиться свой сервер. Повторять подвиг с разбором брони я не мог просто физически, не успевал. Уничтожить кубы другим способом не выйдет. Броня выдержит попадание из любого доступного нам оружия. Значит, нужно бить не по серверам. «Терьер, двигай вперед, к фургонам», — скомандовал я, выбираясь из дыры. «Йоши сейчас рванет ими, отключай все, что можешь». «Понял», — выкрикнул в ответ красный самурай. Различить его за стеной дронов было почти нереально. Враги окружили его полусферой. Стрекотали мелкие моторы, гудели двигатели и скрипели сочленения. Йоши отбивался быстрыми взмахами, прыгал, сбивая врагов с цели. Но его проигрыш — лишь дело времени, это было очевидно. «К фургонам», — повторил я, цепляясь за броню Терьера. Напарник шел вперед, закрывшись штурмовым щитом от атак. Для того, чтобы выдержать поток противников, ему пришлось наклониться вперед, словно борясь с сильным ветром. Я как мог помогал ему, раз за разом разряжая «Катюшу», я выбивал крупные скопления легкой техники. Пистолет не замолкал, поглощая один магазин за другим. Умники кончились уже через пару секунд. Я влил их в особенно живучих андроидов, самых опасных из врагов. Поломанные и вновь поднявшиеся роботы едва шевелились, но, обладая человекоподобными конечностями, могли использовать наше оружие. Я уничтожал их в первую очередь, не особенно опасаясь, что меня убьет пластиковый детский квадрокоптер. Стволы пулемета Терьера чуть остыли. Он вновь открыл огонь, выбивая целые волны врагов, но их все равно оказалось слишком много. Между нами и фургонами выросла непреодолимая стена из роботов, а в следующую секунду флайер безымянный на полной скорости пробил в этой стене дыру. Я не стал ждать Терьера. Прыгнул, активировав двигатели. Протащил себя гарпуном в образовавшееся отверстие. На лету разрядил последнюю обойму «Катюши», освобождая дорогу к серому фургону, и, выдернув дверь, забрался внутрь. Дроны постарались. Внешняя часть ими оказалась почти уничтожена, но мне не требовались датчики, чтобы закоротить контакты. Выстрелив в конструкцию гарпуном, я подал ток. Машина загудела, аккумулируя заряд. Я едва успел выпрыгнуть из фургона, когда тот разлетелся на части. Я видел, как волна проходит по свалке, выжигая всю электронику, но для того, чтобы почувствовать ими, я не нуждался в интерфейсе. Костюм не выдержал. Подкожная броня нагрелась на несколько десятков градусов, сжигая меня изнутри. Кровь начала густеть, легкие и сердце заработали с перебоями. Линзы отключились, не давая картинку. Интерфейс перестал отвечать. Встроенный в руку гарпун самопроизвольно выстрелил в ближайшую кучу. Но я жил, несмотря на все повреждения, полученные раны и ожоги, несмотря на жуткую боль, давящую на мозг. Я жил и оставался в сознании, видел, как осыпаются тучи дронов, как терьер вылезает из покореженного джаггернаута, как выбирается на поверхность погребенный под кучей врагов Йоши, как выскакивает из упавшего флайера безымянная. А я лежал, надеясь, что сердце и легкие продолжат работать. «Знаешь, у тебя удивительная тяга к самоубийственным подвигам», — донесся до меня далекий девичий голос. Я оглянулся, но никого не увидел. Только когда линза вновь заработала, успел заметить ускользающий силуэт маленькой девочки. Я замер, пытаясь запомнить образ в деталях. Было в ее пухлом лице что-то знакомое, родное, живой, с опаской спросила подбежавшая девушка в своей неизменной черной кофте с капюшоном. Я с трудом растянул обожженные губы в улыбке. «Живой, значит, моя служба продолжится», — произнес невозмутимый Йоши, вкладывая меч в ножны. Подойдя ближе, он меня осмотрел. «Импланты работают почти нормально. Это плохо?» – удивленно спросила безымянная. «Это странно», – коротко ответил красный самурай. «Еще страннее, они восстанавливаются. Как вы себя чувствуете, господин?» «Нормально», – простонал я. «Подняться не получилось. Мышцы еще дрожали от удара током, и подоспевший терьер помог мне встать, перекинув руку через плечо. Вокруг царила разруха и запустение. Хотя чего еще ожидать от свалки, и все же после восстания машин из мертвых она стала выглядеть еще живописнее. Мы оказались не единственными выжившими. Ругаясь и тяжело дыша, с гребня кучи спускалась ферзь. За ней помощники вели под дулами автоматов нескольких выживших террористов. Женщина в латексе забралась в раскуроченный фургон, выругалась. Открыла створки второго контейнера и тихо взвыла от злобы и досады. «Что-то не так?» – спросила безымянная, прижимаясь ко мне. «Что-то? Да тут все, сука, не так!» – заорала ферзь. «Вы к чертовой матери выжгли мозги всем ботам, уничтожили сервера. Что я теперь доложу королю? Что все силы потрачены зря? Что его люди погибли без всякого толка? Они уничтожили террористическую группировку?» Морщись от боли, сказал я, включая ее главаря. Где-то там тело должно валяться. Теперь у него есть чем подразнить корпорации и чем откупиться от Сити. Миссия выполнена. Что? Ошарашенно посмотрела на меня ферзь. Ты, блин, издеваешься? Да кому вообще дались эти террористы, особенно мертвыми? Живыми от них хоть какая-то польза была. Ну сбежали бы, мы бы доложили в Сити об этом, и все. Они стали бы чужой проблемой. Сервера. Все дело в серверах, а ты их сжег. Хотела, чтобы тебя разодрали взбунтовавшиеся дроны? Спросил терьер. Или ты с ними общий язык нашла, кормила, как голубей, с ладошки? Что за бред ты несешь? Да если бы вы нас сюда не притащили тайком, ничего подобного бы не было. Гневно сказала ферзь. Это ваш непродуманный план. А знаешь, пошла-ка ты в жопу. Вместе со своим нанимателем, устало сказал я, сам сдам Сити террористов. Мы же вне района, это не территория Эдема, так что и на ваши правила мне плевать. Ты в конец оборзел? Ошалело спросила ферзь. Хочешь пойти против короля? Как я и сказал, мне на него плевать, как и на тебя. Посмотрим, кто сможет предложить больше, он или Сити. Стоять, с угрозой сказала женщина, подняв оружие, но возле ее горла уже завис клинок Йоши. Уроды, вы хоть понимаете, против кого выступили? А мы выступили, кажется, все было несколько по-другому, усмехнулся я, включая наконец связь. Открытый звонок. Линка, вызови всех, по списку, начиная с Клубнички и Романовой. Обязательно организуй связь с королем, ты за это поплатишься. Прошипела ферзь, а уже спустя секунду у меня на линзе появилось изображение ответившей Романовой. Еще мгновение, и все поля зрения левого глаза заняло множество лиц. «Приветствую», — улыбнулся я обгоревшими губами. «Наша миссия окончена, террористы уничтожены, главарь пал, есть пленные, серверы сынов человеческих сгорели, но это позволило нам предотвратить бунты, все заинтересованные стороны могут прибыть по данным координатам. Кстати, это за пределами Эдема и городских округов. Формально мы на территории болот и пустошей. Добытое, мое. Мой отряд уже находится на позиции и может проконтролировать перевозку серверов обратно в Эдем», сказал с некоторой линцой король. Уверен, это лучший вариант из возможных. Корпорация УФС может предложить отличные условия, произнесла говорящая голова. Восстановление статуса гражданина. Роль сотрудника корпорации с государственным участием. Ранка 2, возможно, даже 3+. Как вам такое? Ни одна другая компания или полубандитская администрация не предложит лучше. Все необходимые бумаги мы подготовим в течение нескольких часов. А за это время тебя убьют как преступника и расторгнут соглашение. В связи со смертью одной из сторон... Не слишком весело произнесла клубничка. Жаль, что серверы не сохранились. Наша сделка в силе. Я тебя поддержу и помогу устроиться. Самой мне обломки без надобности, но при моей поддержке ты сможешь безопасно передать их королю. У меня для тебя только одно слово, улыбнулась Романова. Месть. Я тебе помогу. Каким образом? Спросил я, заглушая всех остальных. У меня совершенно неожиданно появились сведения о твоей цели. Почти промурлыкала Мария. Хочешь получить их, передай мне тела террористов и пленных. И, конечно, сервера. Один из серверов, немного подумав, сказал я, один из серверов, за поддержку корпорации Милитех. С этим могут возникнуть проблемы, рассмеялась корпоратка. Пока ты занимался драками, произошли некоторые изменения. Тебе понравится, я уверена, и поддержка у тебя будет. Последнее время я ненавижу сюрпризы, сказал я, всматриваясь в лицо женщины. Идет, можешь прилетать. Король, клубничка, слышите меня? Ферзь сказала, что вам все равно, что станет с террористами. И это отлично, я их отдам. А что до серверов, совет Эдема получит почти все, что есть в наличии. Такой вариант всех устроит? Да, мы договоримся, если твой помощник уберет меч от горла моей фигуры, через несколько мгновений произнес глава совета. Хорошо, кивнул я, поднимая рельсу. Йоши, можешь убирать меч. Очень дословное выполнение обязательств, не слишком довольно сказал король. Я это запомню. Можешь передать мне сервера. Конечно, но за что? С улыбкой произнесла клубничка. Как насчет расширения автономных зон без корпоративного влияния? Не думаешь, что это немного не твое дело? С нажимом произнесла ферзь. Но король не обратил на ее высказывание никакого внимания. Расширение? Хорошо. Я дам вольным больше места, сказал, немного подумав, король. Квартал рыцарей вновь станет свободным. Кажется, там новый, весьма агрессивный жилец устроил свою базу. Вы даете нам то, что и так наше, проговорила клубничка. Дом и так перешел Ферусу от красных драконов. Формальность за формальность, пожал плечами король. Но теперь он перестанет быть их территорией. Земля без закона, без группировки и без правил. Хорошо, но группировка там уже есть. Ей правила и устанавливать, сказала клубничка. Как представитель всех вольных я буду отстаивать их интересы до конца. Пусть будет так, сказал король, отключаясь. Остальные, с интересом следившие за беседой, тоже начали выходить один за другим. Не дожидаясь, пока все отключатся от вещания, я его прекратил. Ферзь еще несколько секунд стояла, скорчив недовольную гримасу. Вероятно, выслушивала приказы начальства, а затем направилась к контейнерам. Тот, что с дыркой в боку, наш. Остальные можешь забирать, сказал я. Да ты совсем, попробовала возмутиться женщина. Но, увидев оружие у нас в руках, спорить не стала. Очевидно, ее бойцы тоже находились не в лучшей форме. Отдайте уроду пленных, пусть развлекается. Благодарю, хмыкнул я, когда всех троих бойцов Аида притащили ко мне. Пока ваши палачи летят сюда, не хотите немного поговорить? Может, мы отвернемся, и один из вас сможет сбежать. Кто знает, ты ублюдок, стольких наших убил, а теперь что, в благородство играешь? Возмущенно спросил пленник слегка за 40. Ты сдохнуть должен, по разу за каждого из парней, что сегодня погибли. Может, и сдохну, кто его знает, ведь один из вас может сбежать. Набраться сил, вновь восстановить организацию, и стоит-то всего ничего, ответить на пару вопросов, иначе вы можете погибнуть сегодня, и никакого завтра, включая отмщение, не будет. Что тебе нужно? Или хочешь, чтобы мы рассказывали обо всем с начала времен? Не думаю, что успеете, криво усмехнулся я. Но и вопросов у меня не так много. Первый, о чем говорил Артем, когда сказал, что теперь Аид свободен. Какая разница? Проговорил самый младший. Полковник мертв, он нам всем как отец был. А ты? Это не ответ. О чем говорил Артем? Я считал, что он и Аид одно лицо. Вряд ли ты от них чего-то добьешься, заметил Терьер. Я дослужился в сынах до лейтенанта, знал о многом, но о том, что Аид и Артем, разные личности, слышу впервые. А эти из простых, может, Кто-то был командиром взвода, но не старше. Жаль будет отдавать их тем, против кого они сражались, произнес я, с трудом поднимаясь. Они были твоими товарищами. Хочешь сказать что-то напоследок, кроме того, что они идиоты, работавшие все это время на милитех? Грустно хмыкнул Терьер. Нет, спасибо. Настоящие вольные только в Эдеме. Граждане без категорий. Постойте, окрикнул меня старший, когда я уже собирался уйти. Может, мы и немного, но знаем. Я с Артемом служил еще во время корпоративных войн, и он очень изменился в последние годы. Сменил протезы с военных на полнейшее старье. Постоянно держался в сети, но остальным запрещал ею пользоваться. Выбирал такие места, куда просто не пробиться, и тогда же взял себе новый позывной. Может, это просто был психоз, но пару раз в разговоре у него проскальзывало, что он постоянно с кем-то борется, внутри себя. Внутренними демонами меня не удивишь. У самого есть парочка, ответил я, выслушав пленного. Что еще скажешь? А этого недостаточно, я друга погибшего продаю. Мало тебе, тварь, не выдержал мужчина, попытавшись встать с колен. Успокойся, произнес Йоши, положив ладонь на рукоять катаны. Опоздали с признаниями, произнес Терьер, показав в небеса. Десяток флайеров спускался, освещая себе путь прожекторами. Погоди, твоя подружка из Милитиха, так ведь, кажется, у нас новые проблемы. Твою мать, выругался я, глядя на двойную красную кнопку на фюзеляжах. Бежать было некуда, прятаться тоже. Так что я просто сжал в ладони рукоять рельсы. Пара патронов у меня осталось. Флайеры приземлялись один за другим. Из них выбегали полицейские в тяжелых бронекостюмах. Джаггернауты, штурмовики, штурмовые дроны и андроиды на привязи. Всего за несколько секунд нас окружило небольшое войско. И только когда периметр был оцеплен полностью, в самую середину сел зализанный золотой флайер, больше напоминавший дорогой суперкар прошлого. Дверь плавно отъехала в сторону. «Боже, у тебя просто талант на поиск мест для свиданий», произнесла женщина, грациозно выйдя из кабины. «Вначале, на поля боя, среди разрухи и трупов. Теперь тебе этого показалось мало, и ты добавил в список еще и свалку». «Мария, не веря своим глазам», спросил я. Председатель совета директоров отделения ДБКИ в Эдеме, Мария Романова, с горделивой улыбкой произнесла женщина. «Теперь меня зовут так, Аво. Я хочу услышать подробности, и не только об этом. Мы договаривались». «Конечно, дорогой, я помню. Поимка террористов будет первым существенным шагом в моих новых взаимоотношениях с Сити, но не последним. А хороший наемник мне ой как понадобится», сказала она, указав на флайер. «Я собираюсь в новые апартаменты, и у меня совершенно случайно есть одно свободное место на борту». «Два», сказал я, оглянувшись на безымянную. «Ну, почему нет?» усмехнувшись, сказала Мария. «Вы уже пробовали втроем, мы не спим», произнесла, замешкавшись, безымянная. «Ау, сочувствую, он того стоит», улыбнулась Романова, садясь обратно во флайер и поманив нас ладонью. Девушка стрельнула на меня глазками, но от приглашения не отказалась. Вздохнув, я повесил рельсу на пояс. Благо оружие никто убрать не просил. «Я буду, не знаю, через сколько, вернусь в наше логово, как освобожусь. Отдыхайте», сказал я, попрощавшись с Терьером и Йоши. Напарник нагло улыбался, от уха до уха, всем выражением лица говоря, что знает, чем я буду заниматься. Красный самурай таких намеков делать не стал, просто кивнул. Забравшись в удобное кресло, я откинулся на его спинку, и флайер взмыл в небеса. «Ты неплохо устроилась», заметил я, когда машина припарковалась в облаках. Поднялась почти на самый верх. «Мне очень повезло с информатором», улыбнулась женщина. «Так что в этом есть и твоя заслуга. Но ты тоже не промах. Мне доложили, что ты отхапал себе целое здание в Нижнем Эдеме. Принтеры Полиамида. Своя команда отморозков. Танк-паук в качестве дворовой собачки. Неприкосновенность. Статус вольного и полная невидимость у системы. Многие о таком только мечтать могут. Меняемся? Ни за что». Звонко рассмеялась Мария. Стеклянные двери перед нами распахнулись, и мы вошли в ярко освещенные апартаменты, описать которые можно было только одним словом – дорого. «Как красиво!» – в полном восторге произнесла безымянная. «Информация – это все, что вам понадобилось, чтобы пробиться сюда, а еще много усердия, ума, и самая капелька удачи», – улыбнулась Романова. «Что случилось с твоей карьерой в Милитихе? У тебя там, кажется, была отличная помощница и большие планы. Вряд ли у кого-то сейчас там есть хоть какие-то планы, кроме как прикрыть свою задницу. Милитех выходит из всех районов Союза, остается только в Сити, улыбнулась Романова. О своих я не забываю, ласточку забрала. Она тоже подсказала, что пора покидать тонущий корабль, а тут еще так удачно появилась шлюпка помощи. Если коротко, Милитеху придется закрыть все филиалы. Связи с терроризмом – одна из важных причин, но не единственная. В оставленной тобой информации нашлось много интересного. Значит, вместо того, чтобы спасать свою компанию, ты решила ее немного подтолкнуть, понимающе хмыкнул я. Ты обещала мне имя. Нет, я обещала тебе цель. Поправила меня Романова. Из-за твоих действий Эрнст стал кризисным управляющим Милитехсоюза. Я перевезла множество сведений с прошлой работы, и так уж вышло, что нашла пару кадров за тот день, когда тебя пытались убить. Мария махнула ладонью, и передо мной появилась четкая цветная голограмма. Знакомый мужчина с едва заметными шрамами и глазными протезами. По велению директора запись начала воспроизводиться. Мужчина вошел в кабинет, запер за собой дверь, а через несколько секунд она вновь открылась и закрылась. Я хотел попросить показать картинку в других спектрах, кроме видимого, но Мария все поняла без слов. Изображение сменилось на инфракрасное, ничего, ультрафиолетовое, и, наконец, объемно-звуковое. Маскировочный костюм спецназа, тихо прошептал я, без труда опознав броню. Даже если это не он, совпадение слишком явное. Я подумал об этом же, улыбнулась Романова. Думаю, вам с девочкой обоим не мешает принять ванну. А затем, за ужином, мы обсудим, как я могу тебе помочь. Конец второго тома. Поздравляю, вы не только прочли мое видение киберпанка, но и почти пережили 2020. Третий том стартует, когда на втором будет 1500 лайков или 300 наград. Счастливого Нового года! Пусть этот год будет лучше предыдущего, а я постараюсь, чтобы и новые книги стали интереснее предыдущих. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.